139. В мировой сокровищнице много заветов и сказаний, утверждающих высший мир. Люди не могут оправдываться неимением указаний, ведущих к познанию. Обычно можно слышать сетования на незнание пути к высшему миру. Лицемерны такие жалобы. Сами сетующие не прилагают труда поискать источник. Можно заметить, насколько стремящиеся люди даже в самых неблагоприятных условиях находят силу найти свет. Мы следим за такими светоносцами, которые преодолевают самые невероятные трудности. Закон послан, путь указан, пусть найдет ищущий.